Глава 15. Арина. Конечно же, моя затея выехать в город с треском провалилась. Даже настойчивость Тьеры Марион, желавшей протащить меня по всем магазинам столицы в преддверии свадьбы, не помогла. Эйден следовал за мной безмолвной тенью, готовый в любой момент броситься на защиту. И с таким внимательным наблюдающим, хотя тут, вернее сказать, с таким надзирателем, я могла только бродить по дому и нервировать прислугу видом Индракоры в наморднике, семенящей следом. Ну и, конечно же, слушать сплетни от Тьеры Марион про совершенно незнакомых мне личностей. Впрочем, моего участия в беседе не требовалось, а участь молчаливого слушателя меня вполне устраивала. А еще я планировала пригласить читу Клаэртон. Надеюсь, ты не против? Тьера Марион, сидя в кресле перед камином и надев на нос аккуратное пенсне, орудовала пером по листу бумаги. «Аманда Клаэртон — моя давняя подруга. Ты, наверное, слышала про кондитерскую фабрику Клаэртон?» Возможно». Неопределенно передернула плечами. «Впрочем, неважно. Ами в том году выдала дочку замуж, а месяц назад стала бабушкой, представляешь?» А затем заговорила уже с грустью в голосе. «Надеюсь, что и мне удастся все же понянчить внуков. А то Кристиан с его работой совершенно не заботится о семье. Его легкомыслие просто разрывает мое материнское сердце». Ох, если бы она знала мысли собственного сына. Да что с ним вообще не так? Объективно, он красивый, богатый, занимает высокую должность. Конечно, характер паршивый, но кого и когда это останавливало? Ну и обращается он в огромного змея по ночам. Что в этом такого? Это же явно не причина того, что нельзя жениться и обзавестись наследником. Тут кроется что-то другое. Но что? В дверь осторожно постучали, избавляя меня от животрепещущей беседы о скорых внуках. И после сухого и недовольного «войдите» от Тьеры Марион перед нами появилась Бренда. «Тьер Раран-Шейер вернулся и просил передать, что ожидает вас, Тьера Келберн, у себя в кабинете». Бренда заговорила, чуть склонив голову и опасливо поглядывая в угол комнаты, где боролся с ненавистным намордником Рыжик. «Ох, у вас свидание сегодня!» Тьера Марион тут же ожила, и ее губы растянулись в довольной улыбке. «Что же ты сразу не сказала? Беги скорее! И, Бренда, принеси мне чаю!» «Свидание?» Поход на опознание чудища можно было назвать свиданием с большой натяжкой. Но я не стала спорить, поднялась со своего места и направилась в сторону выхода. Рыжик тут же встрепенулся, грозно рыкнул в сторону Бренды, вызвав у нее практически обморок. Она побелела, попятилась, а затем с несвойственной для нее скоростью рванула прочь. Индракора же выскочила передо мной и, вскинув голову, ринулась прямо по коридору, периодически пофыркивая и пытаясь стянуть намордник из серебряных прутков. «Фыр-фыр-фыр! Рррр!» — грозно сообщил Рыжик, наконец остановившись и ткнув в складки платья намордником. Во взгляде зверька явственно читалось «предательница». «Я не предательница. Прости!» Наклонилась и подхватила рыжулю под брюшко, а затем провела ладонью по мягкой горячей шерстке и направилась в сторону западного крыла поместья. «Но либо намордник, либо нам пришлось бы расстаться. Ты страшный и опасный зверь, в конце концов. Обещаю, что в спальне сниму с тебя эту штуку, если ты будешь вести себя, как подобает приличному фамильяру. Вот зачем ты напугал Бренду?» «Фрр, грр», — последовал недовольный ответ. «Ладно, ладно, но вообще, справедливости ради, хоть на мне и нет намордника пока, но я и сама здесь как пленница. Но нужно немного потерпеть. Я вернусь домой, на землю, а ты отправишься в лес, к своей семье». Мы вышли в коридор, ведущий к дверям кабинета Раран-Шейра. Я остановилась на мгновение и спустила недовольно пофыркивающую Индракору на пол. «Тебе со мной нельзя. И не смотри на меня так. Правда, нельзя. Тебе вообще лучше Кристиану не показываться на глаза лишний раз. А то мало ли что может случиться». Рыжик, обиженно фыркнув напоследок, Резко развернулся и прыгнул в темную нишу перед кабинетом Раран-Шейра. Грозный охранник. С таким точно никто к кабинету и на 10 метров не приблизится. И только я занесла руку, чтобы постучать в дверь, как Кристиан отозвался из кабинета немного нервным «Заходи». Кристиан выглядел напряженным, больше, чем обычно. Брови сошлись на переносице, губы поджаты. Он замер возле зеркала, видимо, выстраивая портал туда, где мне предстояло познакомиться с одним из монстров. Да уж, это свидание мне точно не забыть. «Как прошел день?» Кристиан бросил в мою сторону быстрый взгляд и вновь занялся зеркалом. «Неплохо для пленницы», — пожала плечами. «Но если Эйден еще раз сунется за мной в уборную, я за себя не отвечаю». «Эйден головой отвечает за твою безопасность». «А в уборной, очевидно, на меня может напасть полотенце или халат?» Я хмыкнула. «Скорее ты можешь сбежать через окно в уборной в поисках очередных приключений или спасая очередную Индракору». Кристиан сократил разделявшее нас расстояние, и прежде чем я сумела опомниться, подхватив мою ладонь, нанес какой-то витиеватый знак на запястье. «У нас мало времени. Это пропуск гостя департамента. Без него тебе никак не пройти через портал. Исчезнет сразу после того, как мы вернемся домой. В департаменте не отходить от меня ни на шаг, не отвлекаться и ни с кем не разговаривать. Посмотришь на существо, которое находится в департаменте, и скажешь, видела ты его или нет. Готова?» Кристиан подал мне руку. «Будто у меня есть выбор». Буркнула себе под нос и, зажмурившись и задержав дыхание, нырнула следом за женихом в голубоватую зеркальную рябь. И тут же все внутри дернулось и оборвалось куда-то вниз. Закружилось, завертелось. Дыхание перехватило, грудь сжала, будто тисками, не позволяя выдохнуть и вновь сделать вдох. Думаю, если залезть в стиральную машинку, то ощущения будут весьма схожими. Но в следующее мгновение все закончилось. В носу засвербело от запаха пыли и затхлости. Распахнула веки и обнаружила перед собой просторный пустой холл с узкими высокими окнами, сквозь которые в тусклом голубоватом лунном свете были видны смутные очертания каких-то зданий. И наши шаги отскакивали гулким эхом от стен. «Ты в порядке?» Кристиан подхватил меня под локоть и уверенно направился в ближайший темный коридор. И от нашего появления на стенах зажигались факелы, которые, впрочем, гасли сразу же за нашими спинами. И все это в зловещей тишине. «К этому способу перемещения, по-моему, невозможно привыкнуть». Я старалась отдышаться. «У вас тут несколько жутковато. Потому что прямо под нами тюрьма, в которой содержатся самые опасные преступники Лоринии. И нам нужно спуститься в один из опаснейших отсеков. Поэтому постарайся не шуметь и двигаться тише. Нам ни к чему привлекать внимание дозорных». Мы добрались до узкой винтовой лестницы, которая, казалось, вела куда-то в черную бездну. Жутковатое местечко. По спине пробежал холодок. Спускаться пришлось по очереди. Впрочем, юбка моего платья и так едва помещалась в эти узкие проходы между стен. Мы спустились в прохладное узкое помещение с низким потолком. И здесь уже стало действительно не по себе. Кристиан прошел к железной двери, провел над ней ладонью, и та раскрылась со зловещим скрежетом. Внутри что-то содрогнулось от всего происходящего. И Раран-Шейр тоже напряженно замер. «Что-то не так?» Мой голос звучал чуждо. «Не так. Тише». И тут же раздался глухой гортанный рык, сменившийся шипением. «Проклятие! Химера сбежала!» Кристиан резко отстранился, заслоняя меня спиной. «Назад, к лестнице! Быстро! Быстро!» Рванула со всех ног прочь от двери. Сердце гулко билось, разнося по телу страх. Сделала шаг назад, и в этот момент прямо из темноты, вышибая закрывающуюся дверь, с шипящим рыком выскочило нечто. Воздух пропах паленой шерстью и чем-то тошнотворным. Лев, козел и змея в одном уродливом теле. Глаза горят зловещим рыжеватым огнем. Из львиной пасти на пол капает кровавая слюна. По телу вместе со страхом прокатилось жжение. Странное, знакомое, обжигающее чувство. Секунда, и зверь делает резкий рывок. Я практически ощущаю прикосновение грязной шерсти. В носу жжет от мерзкого запаха. Вскидываю руки над головой, жмурюсь и... Меня обдает волной жара. А в следующее мгновение сильные крепкие руки обхватывают меня за плечи и дергают вниз. Раздается грохот. Перед глазами белеет от какой-то яркой вспышки. Ты не перестаешь меня удивлять. Захват ослаб, а следом Кристиан подхватил меня и помог подняться на ноги. Я и сама не перестаю себя удивлять. Проговорила, смаргивая слезы, и перевела взгляд на пол, где пол покрылся копотью и золой. Но остатков чудища не было видно. Этого трехглавого я уже видела. Не сомневаюсь. Раран-Шейр откинул волосы с моей шеи, обдавая меня неровным дыханием, и его лицо будто окаменело от увиденного. Не может быть. Что не может быть? Я отстранилась и приложила ладонь к шее. Драконья метка. Проявила себя в момент опасности, позволяя тебе использовать скрытую ото всех силу. Рискну предположить, что у тебя драконы в ближайших родственниках. Кристиан бросил быстрый взгляд на то, что осталось от химеры, и потянул меня в сторону лестницы. Идем. Нужно возвращаться. Здесь тебе не стоит находиться.